Часть вторая. Инструменты и техники. Я надеюсь, первая часть книги ослабила чувство страха, тревоги и неуверенности в своих силах, которые могут сопровождать любого босса. Главы с первой по четвертую были посвящены основополагающим идеям, о которых я узнала благодаря своему 25-летнему опыту руководства различными проектными командами от гранильщиков алмазов в Москве до Google, Apple и теперь Kendr Incorporated. Я написала о них, потому что слишком много хороших людей становятся плохими боссами, а плохие боссы – один из главных источников несчастья в нашем мире и проблем на рабочем месте. Надеюсь, эта информация поможет вам найти собственный способ улучшить навыки руководства, стать более успешным и сделать мир вокруг нас счастливее. Теперь вы понимаете, как выстраивание радикально откровенных взаимоотношений с каждым из прямых подчиненных поможет вам привести команду к успеху. И даже если взаимоотношения измерить нельзя, это можно сделать с культурой. Ваши взаимоотношения и обязанности дополняют друг друга, и благодаря этому взаимодействию успех растет, а культура развивается. Но как привести эти принципы в действие? Что конкретно нужно сделать завтра на работе по-другому? Часть вторая этой книги будет посвящена описанию методов и техник немедленной реализации идей из части первой в действии. Эти главы я разместила, ориентируясь на важность того или иного подхода, а не на последовательность шагов, то есть то, что нужно сделать в первую, вторую и третью очередь. Пожалуйста, слушайте вдумчиво. Но не беспокойтесь, в самой последней главе вам будет предложена пошаговая инструкция по внедрению радикальной откровенности. Существует не так много удовольствий, которые могут сравниться с любимой работой и совместно с любимыми людьми и достижением великолепных результатов. Это не просто мечта. Вы можете создать такую обстановку, и я объясню вам, как. Глава пятая. Взаимоотношения. Подход к установке доверительных отношений с подчиненными. Как создать климат, в котором будут процветать радикально откровенные взаимоотношения? В этой главе вы начнете понимать, что ваша роль босса гораздо более значимая, чем вам могло показаться, когда вы листали стереотипный комикс про Дилберта. Примечание. Это название серии комиксов и имя их главного героя. В них рассказывается об офисной жизни, менеджерах, инженерах, маркетологах, боссах, юристах, сбытовиках, практикантах, бухгалтерах и прочих странных людях. Конец примечания. Когда я училась в бизнес-школе, мне говорили, что как менеджер я должна максимизировать биржевую стоимость ценных бумаг. В жизни я узнала, что слишком большой упор на акционерную стоимость на самом деле разрушает ее, а вместе с тем и моральное состояние компании. Я научилась сосредотачиваться сперва на себе, так чтобы я могла выстроить настоящие взаимоотношения с каждым, кто на меня работал. Только когда я сосредотачивалась на себе, и мои взаимоотношения с коллегами укреплялись, я могла выполнять свои менеджерские обязанности и вести команду к наилучшим результатам. Акционерная стоимость – результат, она не лежит в основе. Как я говорила раньше, отношения и обязанности существуют в той же парадигме, что и дилемма – курица или яйцо. Нельзя выполнять свои обязанности без наличия хороших отношений, но то, как вы выполняете обязанности, повлияет на эти отношения. Их выстраивают как снаружи, так и изнутри. В этой главе мы поговорим о том, как это делать изнутри. С 6 по 8 главы речь пойдет о внешнем методе. В этой главе я расскажу о том, как концентрироваться на себе, оставаться на одном уровне со своими подчиненными, и об искусстве и опасностях общения на работе. Оставайтесь в центре. Вам не может быть не наплевать на других, если вам наплевать на себя. Поначалу это может показаться странным, но я всегда начинаю свои занятия с SEO по развитию радикально откровенного рабочего пространства с того, что узнаю, как каждый человек выстроил свою жизнь и как справляется с трудностями на работе. То, что мы приносим с собой на работу, зависит от нашего здоровья и благополучия. Это своеобразное мерило развития нашего общества, в котором эти слова не воспринимаются слишком мягкими. Это преимущество для бизнеса, поскольку менеджеры, создающие прочный фундамент для себя, неизбежно становятся более эффективными в формировании команд, в которых люди смогут выполнять лучшую работу в их жизни. На минутку задумайтесь о том периоде, когда на работе бывает тяжело. Вы утомлены. Вы не спите. Проблемы на работе и дома приобретают все более сложный характер. Трудности становятся еще невыносимее, если вы не в лучшей форме. И особенно трудно вам может стать проявлять личный интерес к тем, с кем работаете, не говоря уж о тех, с кем живете. Вы слишком заняты борьбой со своими страданиями, но личный интерес влияет на развитие отношений, которые будут управлять всем остальным. Основа лидерства – не дать обстоятельствам взять верх. Вам не может быть не плевать на других, если вы не заботитесь о себе. А если вы не заботитесь о себе и окружающих, все, в том числе и результаты, захромает. Но это вы уже знаете. Так что же я могу посоветовать вам сделать, чтобы этого не произошло? Интеграция работы и жизни. Будьте решительны и приносите с собой на работу свое лучшее «я» и забирайте его потом домой. Не думайте об этом как о балансе между работой и жизнью, как о своего рода игре, кто кого, где все, что ты вкладываешь в работу, негативно сказывается на жизни, и все, что вкладываешь в личную жизнь, лишает тебя чего-то на работе. Вместо этого представьте процесс интеграции. Если вам необходимо 8 часов на сон, чтобы сохранять концентрацию, то это время вы выделяете не для себя, а для вашей работы в команде. Работа и личная жизнь могут давать двойной отскок. Время, которое вы проводите за работой, может быть отражением вас как личности, разнообразием вашей жизни и пользой для друзей и семьи. Придумайте свой рецепт концентрации и придерживайтесь его. Тут советовать можно сколько угодно, и что будет невероятно важным для одного, может быть сущей чепухой для другого. Однажды я видела фильм, в котором нью-йоркский коп показывал московскому милиционеру аквариум с рыбками и специальным освещением, а также свои медитативные ритуалы, с помощью которых он справлялся со стрессом. «А ты что делаешь?» — спросил полицейский из Нью-Йорка. Москвич ответил одним словом. «Водка». Делайте то, что вам подходит. Я обнаружила, что главное — поставить эти действия в приоритет, когда становится трудно, но не переусердствуйте. Еще важнее уделять время тому, что помогает вам концентрироваться, когда вы испытываете стресс, нежели когда все относительно спокойно. Я знала одного очень успешного предпринимателя, который ходил в спортзал перед и после работы, когда обстановка накалялась. Все, что нужно мне, чтобы не терять концентрацию, 8 часов на сон, физические нагрузки по 45 минут в день, завтрак и ужин с семьей. И если один или два из этих пунктов будут отсутствовать на протяжении 1-2 дней, то ничего страшного, но это привычный порядок вещей. Также время от времени я чувствую необходимость прочитать какой-нибудь роман, в идеале по одному в неделю, выбраться на романтический уикенд со своим мужем, в идеале 4 раза в год, и 2 недели провести со своей роднёй раз в год. Если все это мне удается, обычно я не теряю концентрации вне зависимости от бурь вокруг меня. Если у меня не получается воплотить в жизнь что-то из этого списка, я начинаю понемногу сходить с ума, даже если вокруг меня все относительно спокойно. Ежедневник. Записывайте то, что вы должны сделать для себя, в свой ежедневник, точно так же, как записываете туда важную встречу. Если вам не удается покинуть офис, чтобы успеть домой на ужин, запишите время на дорогу. Притворитесь, что вам нужно успеть на поезд. Проявляйте себя. Не назначайте собрания впустую и не позволяйте другим переносить их чаще, чем вы бы делали это с собраниями своего руководства. Свобода на работе. Хорошо, теперь вы сконцентрированы и принесли на работу лучшего себя. Следующим шагом будет дать вашей команде чувство автономности и свободы действий, чтобы ее члены тоже смогли сосредоточиться и принести на работу лучших себя. Вы сможете направлять свою команду к результатам, только если выстроили доверительные отношения с каждым ее участником. И настоящее доверие может быть только в том случае, если люди чувствуют свободу на работе. Первое правило развития таких взаимоотношений – дать подчиненным чувство свободы на работе и отказаться от одностороннего влияния. Если вы менеджер в Google, то для вас все уже будет готово. Если вы менеджер в любой другой компании, вам придется сделать это самому. И это потребует огромной выдержки. Жажда контроля естественна, но власть и контроль иллюзорны и не приведут вас туда, куда вы действительно хотите прийти. Взаимоотношения более эффективны и лучше удовлетворяют. Основной смысл в том, что если каждый человек из вашей команды способен принести с собой на работу все самое лучшее, что у него есть в ментальном, эмоциональном и физическом плане, то он будет получать от работы больше удовлетворения, станет взаимодействовать со своими коллегами, и команда будет показывать лучшие результаты. Такого нельзя добиться от людей с помощью власти, влияния или контроля. CEO Twitter и Square, Джек Дорси, сформулировал эту мысль в электронном письме, которое он разослал всем своим сотрудникам. Если для того, чтобы донести до остальных свою точку зрения, вам нужно использовать чужое имя или влияние, то в такой точке зрения мало достойного. Вы и сами можете ее не придерживаться. Если вы считаете что-то правильным, сфокусируйтесь на том, чтобы показать, чего вам стоило доказать это. Влияние натуральным образом исходит из достоинства, а не наоборот. Но если вы сможете выстроить доверительное взаимоотношение с людьми так, чтобы они чувствовали свободу на работе, то, вероятнее всего, они будут трудиться так, как никогда прежде. И вы не будете из них ничего вытягивать. Вы создаете условия для того, чтобы они смогли сами раскрыться. Как мы обсудили в главе 1, существует довольно мало вещей, более разрушительных для доверительных отношений, чем одностороннее влияние чувства превосходства. То, как вы относитесь к людям, определяет, сможете ли вы добиться от них лучшей эффективности, или только посредственной, или отрицательной. Если вы относитесь к людям как к шестеренкам в механизме, то получите не более того, чего требуете, а вдобавок еще и риск сломать механизм. Никогда не забуду то время, когда я училась в бизнес-школе и работала над консалтинговым проектом на сталелитейном заводе. Я разработала то, что тогда казалось мне очень умной системой вознаграждений, согласно которой рабочие должны были как бы приводиться в действие монеткой. Их бригадир сказал мне: «С такой системой ребята, которые не могут написать своих имен, научатся считать, чтобы меня облапошить». Я поняла, что он был прав. Разумеется, хуже тирании может быть только анархия, которую Гоббс в «Левиафане» назвал отвратительной, зверской и низкой. При анархии хулиганы выходят сухими из воды, удовлетворяя свои недалекие интересы, а в итоге зачастую ничего не получается. Русский анекдот про диктатора и творящего бесчинство военачальника будет отличной аналогией. Военачальник приходит в дом к диктатору, а последний показывает ему восхитительный вид из окна. «Видишь дорогу?» — спрашивает диктатор, а затем бьет себя в грудь. 10% для меня! Ха-ха-ха!» Когда диктатор приходит навестить военачальника, последний показывает ему еще более шикарный вид. «Видишь дорогу?» — спрашивает военачальник. «Какую дорогу?» — отвечает диктатор. Военачальник бьет его в грудь. 100% для меня! Ха-ха-ха!» В условиях анархии влияние полководцев еще более неконтролируемое, чем диктаторов при тоталитарном режиме. Шона Браун, автор книги «Конкуренция на грани. Стратегия. Как организовать хаос», до того, как присоединилась к команде руководителей Google и возглавила коммерческую деятельность, хотела избежать возникновения диктаторства и не допустить появления милитаристов. С этой мыслью она тщательно выстраивала процесс найма, повышения оценки эффективности. Все это было нужно не для того, чтобы контролировать сотрудников. Наоборот, эти процессы использовались для замены единоличного влияния, возникавшего вместе с потребностью в удовлетворении личных нужд, работой, требовавшей вклада всей команды. Заставив менеджеров отказаться от единоличного контроля, Google сподвиг их на развитие хороших взаимоотношений с прямыми подчиненными и сделал так, что каждый мог чувствовать себя на работе свободным. Это улучшило процесс принятия решений. Недоверие Google к неограниченному менеджерскому авторитету отразилось практически на всех процессах, происходящих в компании. Менеджеры не могли просто взять человека на работу. Им нужно было тщательно прогнать кандидатов через собеседование, записи из которых потом отсылали прямо Ларри Пейджу для одобрения или отклонения. Решения о повышениях принимались не менеджерами, а советом из их коллег. На рейтинги эффективности влияла полная обратная связь по каждому сотруднику, не только субъективное мнение менеджера. Затем они проходили калибровку по всем командам, чтобы убедиться в равнозначности требований. Теперь стало труднее покровительствовать сотрудникам и несправедливо их сдерживать. Сработает ли такой экстремальный подход Google в вашей компании или нет, но вы поймете, что он даст людям чувство справедливости и автономности, если вы просто сократите вероятность того, что кто-либо попадет под покровительство одного человека. Боссы не могут стать хорошими бюрократами. Когда у тебя слишком много единоличной власти, ты неизбежно станешь делать то, что уничтожит доверие к тебе, разрушит взаимоотношения, а ваши подчиненные будут хотеть убежать от своей работы, как если бы хотели сбежать из тюрьмы. Иногда достаточно самой малой талики власти, чтобы люди начали вести себя плохо. Вспомните свой последний визит в департамент штата по регистрации транспортных средств. И вот почему первое правило построения таких отношений, в которых люди будут чувствовать свободу, отказаться от единоличной власти. Опять же, я не пытаюсь порекомендовать вам отказаться от должности или ввести анархию. Я не говорю о том, чтобы просто игнорировать своих подчиненных или позволять им делать то, что они считают нужным. У вас есть работа, вы должны вести свою команду к результату. А для этого вам придется рушить связи и принимать непростые решения, часто очень непопулярные. Отчасти поэтому так важно строить отношения на доверии, в которых люди будут чувствовать свободу на работе. Я советую вам искать обстоятельства, в которых вы сможете отказаться от традиционных источников руководительского контроля, тем самым дать своим подчиненным понять, что хотите, чтобы они были более автономны. Большинство советов, которые вы найдете в последующих трех главах, нацелены на то, чтобы мотивировать вас отказаться от единоличной власти и вместо нее сфокусироваться на развитии отношений, основанных на доверии. Овладейте искусством общения на работе. Некоторые компании уделяют много сил сближению сотрудников вне офиса. Это может быть счастливый час, вечеринка по случаю какого-либо праздника или выездное мероприятие. Хоть выезды или вечеринки могут быть эффективными, если ваша команда правда хочет принимать участие в таких мероприятиях, лучше всего не забывать, что по большей части со своими коллегами вы сближаетесь непосредственно на работе, каждый день, а не на ежегодных праздниках, и это неотъемлемая часть рабочего ритма. Проводить время с коллегами в более непринужденной обстановке, без гнета дедлайнов, хороший способ развития взаимоотношений. Не обязательно тратить на это много денег. Вы можете просто пойти на прогулку или выбраться на пикник. Знакомство с семьями тоже может принести огромную пользу. Был один запоминающийся необычный случай в Google, когда Алан Юстас в день, когда каждый сотрудник мог привести своего ребенка на работу, оделся розовым кроликом. Пригласить членов вашей команды с семьями или их половинками к себе домой на ужин – отличный способ открыться и показать, что вам на них не наплевать. Однако иногда, когда о таких событиях объявляет менеджмент, может возникнуть впечатление, что присутствие на них обязательно, и люди вынуждены будут согласиться. Так может произойти непреднамеренный подрыв культуры свободы и автономности. Вы уже проводите много времени со своими коллегами и подчиненными каждый день. Используйте именно это время для развития взаимоотношений. По большей части нерабочее время стоит тратить на себя, а не на общение с коллегами. Когда будете организовывать на работе культурное мероприятие, помните о следующем. Даже необязательные к посещению мероприятия могут казаться обязательными, а выпивка может поставить вас в невыгодное положение. Даже необязательные к посещению мероприятия могут казаться обязательными. Вечеринки и празднества могут стать для вас отличным способом поближе познакомиться со своей командой, а также помочь ее членам лучше узнать друг друга. Но помните, что если вы организуете такое мероприятие, оно может создать определенное социальное давление, которого некоторые хотели бы избежать. Я никогда не забуду разговор с Марисой Майер, когда она работала в Google, о поездке, целью которой было посмотреть на китов. Босс организовал ее для сплочения команды. Мариса укачивала в море. Она знала, что если согласится, то в итоге будет постоянно сгибаться над краем судна. Но босс стал давить на нее, говоря, что она все равно должна поехать, чтобы быть хорошим командным игроком. Не стоит заставлять человека блевать в море, чтобы он показал, насколько хороший командный игрок из него выходит. Важно избегать подобных моментов, когда попытки сплотить коллектив и улучшить его моральное состояние делают только хуже. Однажды я работала с одним лидером, чья команда работала по 80 часов в неделю. На повестке дня на их выездном мероприятии был баланс между работой и личной жизнью в 9 часов вечера, после картинга. На самом деле они лучше бы отказались от картинга, но им нужно было веселиться, чтобы сплотиться. Иногда самый хороший подарок для членов вашей команды — отпустить их по домам. Выпивка. Немного выпивки может сыграть роль социальной смазки, но могут быть и плохие последствия. Вот несколько кошмарных ситуаций, которые я лично наблюдала или испытала на себе, произошедшие в результате злоупотребления алкоголем на работе. Одну женщину вырвала на блюдо с салатом во время ужина с клиентом. Мужчина ударил офицера полиции по лицу и провел ночь в тюрьме. Очередной офисный диван был испорчен, когда кто-то был слишком пьян и наблевал на него. Другая женщина выпила столько, что отключилась прямо в офисе, а ее боссу в 3 утра позвонила охрана. Эмоциональная агония, брак, разрушенный нежелательными событиями сексуального характера, совершенными в состоянии опьянения, обвинение в изнасиловании, попытка суицида. Не стоит и говорить, что все это не ведет к хорошим взаимоотношениям. Уважайте личное пространство. Для развития радикально откровенных взаимоотношений требуется ходить по тонкой грани между уважением личных границ и подталкиванием к тому, чтобы приносить на работу лучшего себя. Не существует правильного расположения этих границ или единого способа приоткрыть их. Вам нужно обговаривать рамки с каждым человеком. И вы должны уважать эти границы, одновременно пытаясь со временем узнать ваших коллег лучше, чтобы развить с ними отношения. Вот несколько вещей, которые я узнала об этом. Надеюсь, они помогут вам договориться с коллегами. Развитие доверительных отношений. Для возникновения доверия во взаимоотношениях требуется время, потому что оно строится на основе действий с благими намерениями. Требовать доверия слишком быстро – большая ошибка. Например, когда вы затрагиваете слишком личные темы, едва узнав человека. С другой стороны, надо же с чего-то начинать. Если вы не будете задавать личных вопросов, то станет сложно продвигаться по оси личной заинтересованности. Вероятно, лучшее, что вы можете сделать для развития доверительных отношений, это проводить немного времени с каждым из ваших подчиненных на регулярной основе. Беседы с глазу на глаз, тему для которых определяет подчиненный, а вы задаете ему вопросы, может быть хорошим способом развить доверительные отношения. То, как вы просите критики в свой адрес и как на нее реагируете, влияет на развитие доверия или его уничтожение. Ежегодные разговоры о карьере тоже отличный способ укрепить взаимоотношения с каждым работающим на вас человеком. Делитесь личными взглядами. Когда я работала с командой, разрабатывающей курс менеджмента в Apple, некоторое количество людей выступало за то, чтобы начинать его с упражнения, требующего от менеджеров написать и поделиться личными ценностями. И в этом был определенный смысл. Ваши ценности – это то, что помогает вам концентрироваться. Но с такими заданиями я веду себя очень осторожно. Во-первых, развитие личных ценностей происходит на протяжении всей жизни, и все это можно обесценить за 45-минутное упражнение. Во-вторых, в то время как некоторые считают, что открыто говорить о своих ценностях полезно, другие думают, что невозможно выразить их так, чтобы это казалось действительно важным. В-третьих, самое главное, многие люди считают, что их ценности – это сугубо личный набор воззрений, которые они не хотят обсуждать со своими коллегами. Другие могут воспринимать это упражнение как предложение обратить всех в свою веру, и то, как они будут говорить о своих ценностях, может выявить различия, которые на самом деле не имеют никакого отношения к совместной работе. Упражнение, требующее публичного обсуждения чьих-либо ценностей, может скорее рассорить людей, чем помочь им найти общие точки соприкосновения. Почему я должна отказываться просить людей записать их ценности, если я так хочу, чтобы они принесли на работу лучших себя? то есть чувствовали, что могут беспрепятственно выплеснуть в работу то, что у них имеется в интеллектуальном, эмоциональном и физическом плане. Один из моих студентов как-то вкратце объяснил, почему. Он был геем со Среднего Запада и был уверен, что если бы сказал об этом на своей предыдущей работе, ему объявили бойкот многие коллеги. Поэтому в такой компании подобное задание заставило бы его соврать о своих ценностях. Важно оставаться верным своим принципам и демонстрировать их в процессе руководства командой, а не просто записывая на листе бумаги что-то вроде «усердно работать», «быть честным» и «инновации». Живите в соответствии со своими взглядами, не пытайтесь составить из них список, как упражнение от HR в шоу-офис. Демонстрация открытости. Все это приводит меня к важной заповеди, лежащей в основе радикальной откровенности – открытости. Вы не должны разделять с коллегами их глубоко личные ценности, чтобы развить хорошие взаимоотношения на работе. И это ужасная идея – пытаться убедить людей в правоте своих убеждений и их неправоте. Но вам нужно уважать принципы окружающих, когда они делятся ими с вами. Вы можете подумать, что в таких либеральных городах, как Сан-Франциско, где я работаю, или Нью-Йорк, люди открыты тому, кто отличается от них. Но у меня было несколько коллег, которые жаловались на то, что они должны держать свои консервативные политические взгляды в тайне, чтобы избежать остракизма в Сан-Франциско. Им приходилось держать язык за зубами каждый раз, когда кто-нибудь говорил, что консерваторы тупые или продажные. Задумайтесь, будь то гей, который вынужден терпеть гомофобные шутки, или консерватор, вынужденный терпеть антиконсерваторские шутки, результат один. Кто-то из них будет отвергнут и не сможет справиться с чувством отчужденности и несвободы на работе. Вот почему крайне важно напоминать людям, что одним из важнейших моментов выстраивания радикально откровенных взаимоотношений является способность открыться возможности общения с людьми, придерживающимися других точек зрения, или с теми, чьи жизни требуют действий, которых вы не понимаете, или которые противоречат вашим принципам. Проявлять личный интерес к человеку, не соглашающемуся с вашими взглядами на аборты, или владение оружием, или на Бога, возможно. Кратчайшая дорога к искусственным отношениям на работе и к гравитационной тяге организационной посредственности лежит через убеждение, что нужно удостовериться в том, что каждый придерживается той же точки зрения перед тем, как начинать формировать с ними взаимоотношения. Радикально откровенные отношения начинаются с простого уважения и обыкновенной порядочности, которую каждый человек должен проявлять к окружающим, независимо от мировоззрения. Опять же, работа – это то, что связывает всех, и наиболее эффективный способ укрепить эту связь – понять, как нужно работать вместе, так, чтобы все от этого получали выгоду. Дик Костоло потратил много времени и сил, думая о том, как сделать Твиттер более индивидуальным и открытым пространством. Когда он провел имплицитный ассоциативный тест IAT, измеряющий невольные предубеждения, то результаты показали фактическое отсутствие у него таковых. Согласно IAT, он склонен к дискриминации по половому признаку еще меньше, чем я, а я считаю себя борцом за права женщин. Одна из моих самых любимых историй про дикое культурное многообразие, когда он пытался убрать из словаря фразу «Вы ребята». Я рассказала ему историю о своих близнецах, о сыне и дочери в детском саду. Оба воспитателя говорили, что мальчики поднимают руки чаще девочек. Как-то я пришла к ним на занятие и услышала. «Хорошо, ребята, кто знает, сколько будет 4+1?» Неудивительно, что девочки не поднимали рук. Дети понимают все буквально, и девочки – это не ребята. Я рассказала Дику эту историю и призналась, что тоже воспринимаю это буквально. И меня раздражает, когда кто-то обращается к группе людей из разных гендеров «ребята» или «вы, ребята». Большинство начинает на меня косо смотреть, когда я начинаю резко критиковать такое обращение. Но Дик хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! Нет ничего хуже, чем быть невидимкой. Не могу поверить, что я об этом никогда не задумывался. Ничто не может заставить людей чувствовать себя более чужими, чем использование оборотов, как бы подразумевающих, что тебя просто тут нет». «Да, как человек-невидимка», — сказала я. Мы с Диком недавно обсуждали роман Ральфа Эллисона об афроамериканце, чей цвет кожи делал его невидимым. Именно. Хорошо, ты меня убедила. Теперь я буду говорить. Вы все, ответил Дик. Нелегко менять неосознанные речевые обороты, но Дик потратил много сил, чтобы приучить себя говорить «вы все» вместо «вы, ребята». Физическое пространство. А можно ли прикасаться к коллеге? Множество людей скажет, что любого рода физический контакт на работе, кроме суперпрофессионального рукопожатия, недопустим и опасен. Я думаю, что тут мы выплеснули ребенка из ванны вместе с грязной водой. Если муж или жена коллеги умер в автокатастрофе, или один из сотрудников объявил о своей помолвке, простого рукопожатия явно не хватит, и объятия могут быть самым эффективным способом выразить свое небезразличие. Стейси Браун Филпот, CEO TaskRabbit, много узнала об объятиях и навигации в физическом пространстве от многоуважаемого коуча из Кремниевой долины Билла Кэмпбелла. Первый раз, когда Стейси встретила Билла, он подошел к ней и сказал, что когда она говорила, взмахивала руками перед лицом, и что к ней было бы больше доверия, если бы она перестала так делать. Она сказала, что это был самый полезный совет для публичных выступлений из тех, что она слышала. Тебя не разозлило то, что человек, которого ты раньше никогда не встречала, подошел к тебе и начал критиковать, спросила я. Стейси на мгновение задумалась. Ну, нет. Потому что перед тем, как что-то сказать, он одарил меня теплыми объятиями и поцеловал в щеку. Так что я знала, что он пришел с миром. Сразу же стало понятно, что ему было не все равно, и он сказал это просто, чтобы помочь мне. Тебя не смутило, что незнакомец тебя обнял и поцеловал? Нет. Потому что мне показалось, это для него так естественно. Жаль, немного людей так обнимаются. Мой муж, тренировавший сына Билла в малой лиге, сказал: он обнимал всех тренеров, всех родителей, всех детей. Он просто обнимал всех. Как можно больше людей должны делать так же. Как Стейси и мой муж, я бы хотела, чтобы больше людей обнимали. Не просто приобнимали, а заключали в 6-секундные объятия, о которых писала Гретхен Рубин в проекте «Счастье». Гретхен, исследовавшая все, объясняет, почему длительные объятия гораздо эффективнее коротких. Интересный факт. Чтобы максимально эффективно обеспечить приток окситоцина и серотонина, улучшающих настроение и провоцирующих тесные связи, нужно обниматься по меньшей мере 6 секунд. Несомненно, объятия или прикосновения могут привести не туда, куда нужно. Ранее в моей карьере у меня был босс, с радостью обнимавший меня, когда я была чем-нибудь расстроена, а затем начинал приставать ко мне в сексуальном и крайне нежелательном плане. И тогда я расстроилась по-настоящему. Я полагалась на него как на наставника, а теперь я всегда буду воспринимать его как очередного подонка. Если объятие имеет сексуальный характер, уничижительный или явно нежелательный, они становятся оскорбительно агрессивными. Если вы всегда обнимали всех, кроме одного человека, то ваши действия могут быть разрушительно сочувствующими. И наоборот, не думайте плохо, если человек не хочет, чтобы его обнимали. А если вы сами не любите обнимать, в этом тоже нет ничего страшного. Когда раз Лара Уэй прочел эти строки, то сразу же попросил, чтобы я не обнимала его. Чтобы продемонстрировать вашу личную заинтересованность при помощи объятий, вы должны следовать платиновому правилу. Золотое правило гласит поступать с другими, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Платиновое правило гласит делать то, что подходит другому человеку. Если большинство из вашей команды, кроме пары человек против объятий, ничего не имеет, вы должны найти способ сделать так, чтобы они не чувствовали себя покинутыми. Используйте слова. Но если вы можете сделать так, как Билл со Стейси, и предложить радикально откровенные объятия, открывающие разум человека и его сердце чему-то новому, или позволяющие ему вырасти, то сделайте мир чуточку счастливее. Вперед! Попробуйте! Ну же! Ничего страшного, если вы выйдете из своей зоны комфорта, но страшно доставлять дискомфорт другим. Так что испытайте это только на тех, кто хочет, чтобы его обняли. признавать собственные эмоции. Я узнаю, что за день будет у меня по твоему настроению, когда ты открываешь дверь, сказал мне раз однажды утром, когда мы вместе с ним работали в Google. Я редко когда чувствовала такую неловкость. Я думала, что вела себя достаточно гладко, а мое лицо в трудные времена было невозмутимым. Он понял, что я была чем-то расстроена, и отдал должное, не отказавшись от своей прямоты. Ты, по крайней мере, стараешься не срываться на нас, но все же мы все замечаем в каком-то настроении. Каждый понимает, в каком настроении сейчас находится босс. Мы должны понимать, это особенность адаптации. Что же мне нужно было сделать, чтобы у всей моей команды этот день не был худшим за все время нашего сотрудничества, только потому, что у меня он явно был не из прекрасных? Призыв приносить на работу себя целиком может разбиться о негативные последствия. Но сдерживать эмоции тоже не вариант. Нельзя успешно скрывать то, что ты чувствуешь от людей, с которыми работаешь бок о бок. Вы не хотите, чтобы ваш плохой день сказывался на команде, но и скрывать то, что вы сейчас не в лучшей форме, тоже не хотите. Лучшее, что вы сможете сделать, рассказать о том, каково вам и что происходит в вашей жизни, чтобы остальные не чувствовали своей вины за ваше настроение. Я научилась просто говорить что-то в духе: «Слушай, у меня сегодня дерьмовый день. Я изо всех сил пытаюсь не ворчать, но сегодня может показаться, что я завожусь с полоборота. Так и есть. Но это не из-за твоей работы, а из-за того, что сегодня я поссорилась с другом». Или еще что-то подобное. Если вы переживаете глубокое эмоциональное потрясение, останьтесь на денек дома. Вы ведь не хотите, чтобы оно разлетелось по всему офису как вирус, а эмоции заразны, как микробы. Эмоциональному здоровью следует уделять больше внимания, чем мы привыкли. Научитесь реагировать на чужие эмоции. Многие люди, становясь боссами, переходят опасную эмоциональную грань. Они пытаются управлять эмоциями других людей. Это серьезное нарушение. Все люди, включая тех, кто перед вами отчитывается, ответственны за собственную эмоциональную жизнь. Существует мало путей к манипулятивной неискренности, короче, чем мнимый контроль над эмоциональными реакциями или манипулирование ими. Чтобы выстроить радикально откровенные взаимоотношения, не пытайтесь мешать, контролировать или управлять эмоциями других людей. Признайте их и реагируйте с состраданием, не скупясь на собственные эмоции. Постарайтесь научиться реагировать. Вы уже знаете, как реагировать на эмоции с состраданием. В личной жизни вы делаете это постоянно, но почему-то на работе мы забываем об основах. Вот несколько советов о том, как проявлять сочувствие. То, что вы, вероятно, инстинктивно делаете в личных взаимоотношениях, но чего избегаете на работе. Признавайте эмоции. Эмоциональные реакции могут содержать в себе важные подсказки, которые помогут понять, что на самом деле происходит с людьми. В них можно увидеть короткий путь к первопричине проблемы. Так что не реагируйте на всплески эмоций или печальное молчание так, будто ничего не происходит. Не пытайтесь смягчить ситуацию словами «ничего личного» или «давайте будем профессионалами». Вместо этого скажите: «Вижу, ты рассержен? Расстроен? В восторге?» Задавайте вопросы. Когда кто-то расстроен или зол, или раздражен на работе чем-то настолько сильно, что начинает эмоционально реагировать, это намек на то, чтобы вы продолжали задавать вопросы до тех пор, пока не поймете, в чем проблема. Не перенаправляйте разговор в другое русло, просто продолжайте слушать, и все станет ясно. Добавление своей вины к сложным эмоциям других людей не заставит их почувствовать себя лучше. Люди, которыми я руководила или которых обучала, часто приходят ко мне, сильно расстроившись, после того, как пытались помочь людям, начавшим плакать. «Что мне стоило сделать по-другому?» — спрашивают они. Может быть, они исправили ситуацию идеально, только то, что кто-то заплакал или начал кричать, не значит, что вы сделали что-то не так. Это просто значит, что он чем-то расстроен. Если вы чувствуете вину за то, что кто-то расстроился, то ваша реакция имела скорее защитный, а не сострадательный характер. Защитная реакция может привести вас к непреднамеренно покровительственному и холодному поведению. Люди огромную часть своих жизней проводят на работе. В основном она для них важна. Разумеется, они начинают расстраиваться, если что-то идет не так. Если кто-то расстроен, то это не обязательно ваша вина. То, из-за чего они расстроились, может не иметь к вам отношения. Сконцентрируйтесь на них, а не на себе. Вы можете ощутить негативные последствия, если будете говорить людям, что им чувствовать. Вот некоторые наиболее контрпродуктивные фразы, которые вы можете произнести. Не печалься, не злись, не обижайся, но... Если вам хочется сказать что-то в таком духе, вспомните песню Мита Лоуфа. «Я хочу тебя, ты мне нужна, но я никогда тебя не полюблю, так что не грусти». От этого становится еще грустней. Если вы человек, который не выносит проявления эмоций, не нагружайте других мыслями о том, что им нельзя плакать. Не кричите и не начинайте защищаться. Если вы скажете кому-нибудь, что он не должен на что-то реагировать определенным образом, то почти неизбежно его реакция будет именно такой. Ваши запреты могут освобождать те эмоции, которых вы боитесь больше всего. Это как брат Толстого, говоривший ему не покидать угол комнаты, пока не прекратит думать о белом медведе. Он не выходил из головы Толстого часами. Однажды у меня был босс, который говорил, что мне нельзя при нем плакать. Так что я каждый чертов раз плакала перед ним. И это было ужасно для нас обоих. Если вам на самом деле трудно справиться с эмоциональными всплесками, попросите вас извинить. Вы не должны просто сидеть и смотреть, как кто-то плачет или орет, если для вас это невыносимо. Если кто-то начинает эмоционально реагировать так, что вы не можете справиться, вы можете сказать: «Мне жаль, что вы расстроены. Я отойду на минутку, принесу вам воды. Сейчас вернусь». Затем, когда вернетесь, можете сказать: «Я бы хотел пока сменить тему и вернуться к ней позже. Я обещаю вам, что мы к этому вернемся, потому что вижу, насколько это важно, но сейчас у меня завал». Храните бумажные салфетки в нескольких минутах ходьбы от вашего стола. Раньше в моем офисе на случай, если кто-нибудь начнет плакать, я держала бумажные носовые платки. Тогда у одного из моих коллег был обычай заходить ко мне в кабинет днем по пятницам и плакать, и к концу недели это просто выматывало. Я пошла за советом к другому коллеге, который ужасно боялся плачущих людей. Он заметил, что если предложить салфетку при первых признаках слез, иногда это все равно, что открыть кран с водой. А если он видел, что кто-то вот-вот заплачет, то просил прощения и уходил за салфетками. Такой перерыв иногда помогал плачущему вернуть самообладание. Я опробовала эту тактику в следующую пятницу, и все сработало. Держите несколько закрытых бутылок с водой недалеко от стола. Еще один хороший совет я узнала от специалиста по кадрам, у которого всегда под рукой была бутылка воды. Если видите, что кто-то расстроен, протяните ему ее. Часто простой паузы, чтобы открыть крышку и сделать глоток, достаточно, чтобы человек немного успокоился. Если плачете вы, можете воспользоваться тем же советом. Ходите, не сидите. Во время трудного разговора попробуйте ходить, а не просто сидеть и говорить. Когда вы ходите, то показываете меньше эмоций, и вероятность того, что они возымеют пагубное воздействие, уменьшится. Также взгляд в одном направлении может создавать впечатление большего единения, чем если вы будете сидеть и смотреть друг на друга. Развитие отношений с вашими прямыми подчиненными требует времени и большого количества энергии. Иногда, особенно когда все не так хорошо, это может стать наиболее тяжелой частью вашей работы. Поможет мысль о том, что это главное. И если вы сможете преодолеть трудные времена, то, как и я, поймете, что взаимоотношения имеют еще большее значение, чем результаты, которых вы добиваетесь сообща.